Так что умерим пока что свое любопытство и попробуем обсудить ваше предложение об образовании комитета действия». «Правильно», — сказал монах Тони и покраснел. «Ваше беспокойство напрасно», — сухо произнес Бурш. «Я считаю, что мои замечания ложатся в тему обсуждения, однако в данный момент не собираюсь вступать в полемику». Валентий поднял ухоженную руку. «Если позволите, господин председатель». Писаным красавцем его нельзя было назвать, но карие глаза смотрели вкрадчиво, с лица не сходила ироничная гримаса, голос был приятный и мелодичный. «По моему мнению, господин председатель, соображения профессора Бурша по поводу необходимости социальной инженерии очень важны с точки зрения проблем, обрисованных в вашем убедительном вступительном слове. Однако позволю себе спросить коллег, собравшихся за этим столом из чувства озабоченности будущим, сочтут ли они утопию и предложение поискать противоядие не только в области социальной инженерии, но и в нейроинженерии, если воспользоваться термином, который я имел смелость предложить на последнем Чикагском симпозиуме. Сэр Ивлин Блад, до этой минуты погруженный в какие-то свои невеселые мысли, при последних словах Валентии встрепенулся. Ужасный термин. У меня от него душа уходит в пятки. Валентий снисходительно улыбнулся. «Ужасная порода, живущая в ужасные времена, должна проявить смелость и позволить себе прибегнуть к ужасным средствам во имя спасения». «Что конкретно вы подразумеваете под нейроинженерией?» — спросил Блад, вперев в него взгляд налитых кровью глаз. «У меня еще будет возможность пространно осветить эту проблему в моем скромном выступлении на нашем 5-м по счету заседании». Клэр, смирно сидевший на стуле с прямой спиной, гадала, заметил ли кто-нибудь, кроме нее, странную пантомиму, разыгранную при последнем обмене репликами. Рядом с ней сидела, поставив на раскладной столик свой магнитофон, мисс Кейри. Услышав, несмотря на наушники, слова сэра Ивлина, обращенные к Валенти, она так злобно нахмурилась, что пластмассовая полоска, соединявшая два наушника, съехала ей на лоб, и она едва успела не дать ей свалиться с головы. Зрелище было потешное, словно она ловит шляпу, сорванную порывом ветра. Вернув полоску пластмассы на место, к узлу седых волос мисс Кейри застыла, но Клэр, наблюдавшая гротескную смену выражений ее лица, которое она определенно не могла контролировать, еще больше укрепилась в мнении, что перед ней пациентка доктора Валенти, а не его ассистентка. Настала очередь Хораса Уиндхэма. Его короткое выступление в дискуссии наполовину состояло из улыбочек и смешков. Он заявил, что как частное лицо присоединяется к тревоге, высказанной Соловьевым, хотя и имеет счастье вести в тихом академическом омуте Оксфорда совершенно безмятежную жизнь. Однако он вынужден покаянно признать, что сфера его компетенции по самой своей природе не способна породить каких-либо способов противодействия всем этим напастям. Ведь он специализируется на грудных младенцах, начиная с первой недели жизни, и на нетрадиционных методах развития их интеллектуального и эмоционального потенциала.